Обнаружил несколько вмятин, но больше ничего. Я даже постучал в разных местах по гладкому дереву, но изменений звука не уловил. Но должно же это что-то значить. А может, это оно за пределами исповедания? Тогда получается, она указывает на вот этот ряд колонн. И в самом конце на вот эту часть стены. Я не стал вас дожидаться и все уже тут осмотрел, оборвал меня Сибирский. И пол, и колонны, и стену. Там тоже нет ничего необычного. Никаких надписей или странных отметин. Может быть, стоит поговорить со священником? Минуточку. Я бродил среди изумлявших своим совершенством украшений, пораженный великолепием архитектуры. Я ощупывал древние камни. Ничего не увидев там, куда указывал мертвый палец, расширил зону поисков. Скамьи, резьба, неф. Неудача. Снова и снова неудачи. Убийца обращался к нам, а мы отказывались его выслушать. Да чего же мне это не нравится? Я в последний раз пристально вгляделся, и в последний раз меня постигло разочарование. Ну все, ладно. Я возвращаюсь в контору. Леклерк меня ждет. Кто опрашивает ближайших соседей? Кромбес. С ним еще 5 или 6 человек. А кому поручено записать показания священника? Официально мне? Ну, я тоже уже чертовски опаздываю. Надо выделить кого-то, чтобы обшарил всю церковь. И даже если понадобится заглянуть под юбку Пресвятой Деве, значит, пусть лезет под юбку Пресвятой Деве. Приблизившись к задней двери, поперек которой была натянута желтая лента, я спросил. Ты вроде как упомянул, что эту дверь уже взламывали 3 месяца назад. Какие-то подробности известны? Хоть какие-то? Ну да. Дело было в конце апреля. Священник думает, что ее взломали цыгане, которые в то время стояли табором в 2 шагах от церкви. И что они украли? Да ничего, просто зашли ночью в церковь. Я недоверчиво потеребил бородку. Странно для цыган-то. Видишь ли, я достаточно много с ними общался, и могу тебе заверить, что заходить в церковь у них не в обычаях. Я знаю. Ко всему еще в то время здесь, скорее всего, было полным-полно всякого оборудования, ну типа электрогенераторов. Свод и некоторые колонны растрескались, так что часть здания реставрировали. Я резко остановился. 3-е измерение. Ты мог бы сообразить. Вертикаль. Что-что? Но я уже вернулся в центр нефа и, задрав голову, усматривался ввысь. Под каменным сводом, образуя сетку теней, скрещивались ряды легких арок. Давай ищи. Ищи вместе со мной. На арках. На арках? Но как бы он смог туда забраться? Так же, как и рабочие, воспользовавшись их лесами. У меня внезапно сжалось сердце. Вот она. Посмотри наверх. Вот же трещина. Жертва указывала на эту колонну. Ее верхнюю часть реставрировали. Искать надо не внизу, наверху. Вытянув руку и не отрывая взгляда от верха колонны, я крикнул напоследок. Готовься к встрече с Иисусом. Сегодня мы поднимемся в небеса. Знаешь, нам было так больно. Элоиза все время плакала, она и теперь плачет. Я знаю, милая, знаю. Скажи Элоизе, что я люблю ее. Скажи ей, что она должна быть сильной. Она скучает по тебе. Здесь ничего нет. Она повсюду тебя ищет. Она не понимает, почему тебя нет рядом. И мне приходится все время ей объяснять. Комиссар! Комиссар! Зрачки сузились. Синее небо, красные крыши. Я на паперти церкви. Сделав глубокий вдох, я провел рукой по взмокшему лицу и посмотрел на Сибирский, который тыкал пальцем мой правый ботинок, прожженный тлеющим окурком. Тряхнув ногой, я скинул сигарету и затоптал ее. Блядь, совсем новые. Лейтенант весь дрожал от нетерпения. Я нашел послание. Оно на одной из восстановленных колонн. Надо только дождаться эксперта и тележки с подъемной платформой. Прохладное помещение было наполнено умиротворяющим светом. Сибирский показал мне, куда смотреть, и протянул бинокль. Вон там, на самом верху. Отсюда толком не разобрать, но через бинокль я прочитал. Вот, попробуйте сами. И что там сказано? Трудно объяснить, но в любом случае от этого дрожь пробирает. Он показал мне точное место на своде, больше 10 метров от пола. Я подкрутил бинокль, и передо мной появились вырезанные на камне слова. «За тимпаном блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды. Затем достойный убьет вторую половину из двух половин своими нечестивыми руками, и волна сделается красной. И тогда бедствие под трубные звуки распространится, и во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете. Следи за болезнями, а главное, берегись дурного воздуха». Некоторое время я молчал, и азарт во мне боролся с яростью. Новое дело явно сулило игру в гусек на местности. «Я мало что понял», — сощурившись, признался я наконец. «Но текст смахивает на предупреждение или какую-то головоломку, придуманную извращенцем. Тем более, что он, похоже, писал ее не вчера, а именно тогда, когда шли работы. То есть убийца начал подготовку больше 3 месяцев назад. Сначала он предупреждает, потом действует. Уж точно, заранее обдуманный умысел. Запиши, что надо найти и допросить рабочих. Странно, что они сами не сообщили об этом послании». Сибирский сделал пометку в блокноте и предложил: «А позвоните-ка вы судмедэксперту. Попросите его заглянуть в уши жертвы. Вдруг за тимпаном блудницы что-то найдется». Я тут же связался с Ван Пельдом, который как раз собирался скрывать тело. Он пообещал перезвонить, как только сможет. «Тебе сейчас будет давать показания священник. Прочитай ему эти слова. Может, он поймет из них больше, чем мы. Если убийца хочет с нами поговорить, давай его выслушаем», — сказал я лейтенанту. «Думаете, это какой-то религиозный фанатик?» — спросил Сибирский. «Ну, один из тех, кто думает, будто убивает во имя Господня». «Пока рано об этом говорить, но уже понятно, что мы беремся за долгое и мрачное дело». В ходе расследования нередко встречаешься с кучей интересных людей. Ученые, психологи, компьютерные маньяки, хирурги. Из всего этого богатого ассортимента серого вещества я особенно ценил Поля Лежандра, доктора богословия, профессора Парижского свободного факультета протестантской теологии. Вот уж поистине ходячая религиозная энциклопедия. Стихи Библии ловит на лету, читает ее запросто, как газету. Мы с ним подружились, когда я расследовал одно грязное дело. После нескольких безуспешных попыток дозвониться Лежандру, я отправил ему с рабочего компьютера письмо с обнаруженным нами текстом. Возможно, эти строки позаимствованы из трудов какого-нибудь мистика или связаны с философским течением, имеющим отношение к религии. Тогда Поль точно сумеет определить, откуда они взяты. Сибирский тем временем допросил священника, юнца 24 лет, который ничего внятного из текста выудить не смог. Да уж, начало не из лучших. Откинувшись на спинку старого кожаного кресла, я разминал плечи и шею. Через этот холодный серый кабинет прошли самые страшные уголовные дела, какие можно себе представить. Насилие, педофилия, пытки, убийства. Насущный хлеб ребят из уголовки, топливо их ночей, паразит, разрушающий их семьи. Но когда зацепиться в жизни больше не за что, здесь может показаться почти что уютно. После нескольких минут блужданий в путанице неясных мыслей, рот у меня наполнился слюной. Ну вот, приехали. Руки дрожат, лоб мокрый от пота. Все по новой. Я вытащил коробочку с крохотными таблетками и через силу проглотил одну. Я помнил, что эти блядские пилюли сделали с моей женой. Это средство заставляло призраков в ее голове умолкнуть, но вместе с тем отгораживало ее от мира, приводило к медленному и печальному отупению. И сегодня настал мой черед. Цена, которую надо заплатить за то, чтобы все наладилось. Я вздрогнул от звонка местного телефона. Окружной комиссар Леклерк вызвал меня к себе. Даже на расстоянии чувствовал, что он так и пылает гневом. И тут же зазвонил мобильник. Усин Курбевуа, энтомолог, хотел рассказать про бабочек. Ты принес мне 7 великолепных самцов бражника, которого чаще называют сфинкс, мертвая голова. И это из-за довольно страшного рисунка. Можно предположить, откуда они взялись. Эти ночные бабочки все реже и реже встречаются в наших лесах. Твои экземпляры явно выведены в питомнике. Ты уверен? Еще бы. Жизнь взрослой особи очень коротка. Ее продолжительность от 7 до 10 дней. И поймать такое количество бабочек за такой короткий срок, пожалуй, никому не под силу. А все твои экземпляры одного возраста. Им по 4-5 дней. Откуда я это знаю? На стадии гусениц сфинксы создают запасы питательных веществ, позволяющие им во взрослом состоянии обходиться без еды. Так вот, измерив запасы питательных веществ, в гемолимфе я смог подсчитать, какое количество они уже израсходовали, таким образом определить их возраст. Имея в виду, что следы меда я тоже нашел, сфинксы до него очень охочи. Таблетка меня уже заметно подстегнула. А эти белесые пятна на голове жертвы? О, тут все дело в гормоне, который называют феромоном. Он находится в железе, расположенной на кончике брюшка у самок. И капельки в несколько тысячных долей грамма этого вещества достаточно, чтобы все самцы того же вида, сколько их есть на 10 километров в округе, на нее слетелись. Это настоящий магнит. Этим и объясняется, почему бабочки так и прилипли к голове жертвы. Понятно. А что, нет ли у этих сфинксов каких-то особых признаков, вызывающих ассоциации религиозного толка, понимаешь? Или, может быть, они представляют собой какой-то символ? Перед тем, как ответить, мой собеседник ненадолго задумался. Вообще-то, у этого вида всегда была очень плохая репутация. Из-за черепа. А еще из-за тревожного писка, который они издают, когда чувствуют себя в опасности. Считалось, что такая бабочка, порхая около двери или окна, притягивает дурной глаз. В некоторых легендах сфинксам приписывается роль посланцев умерших, ищущих способ обратиться к живым с последней просьбой. Но, разумеется, все это ни на чем не основано. Что касается символики, мне трудно ответить на твой вопрос конкретно. Тут все довольно расплывчато. Поскольку чешуи крылые благодаря своим последовательным превращениям, конечно же, порождают множество символов. Чаще всего, но тут, я думаю, ничего нового тебе не скажу. Говорят, конечно же, о воскрешении существа, выходящего на свет и из хризалиды. Возможно, именно это твой преступник и имеет в виду, когда поместил сфинкса в церкви. Ну, ты понимаешь, воскресенье, Иисус, да? Местный телефон снова зазвонил. Леклерк потерял терпение. «Извини, я больше не могу говорить», — сказал я энтомологу, взявшись за трубку. «Пришлешь мне сегодня в течение дня свое заключение?» «Да, не вопрос. И пиши все, что приходит в голову. Постарайся не упускать ни единой детали. Пусть даже тебе она кажется незначительной, мы потом разберемся. И не забудь ставить эту историю с воскресеньем. Ага. Договорив, я выскочил в коридор. Окружной комиссар кивком показал, чтобы я закрыл за собой дверь. Мне только что сообщили новость. Шарк, какого хера на тебя нашло, а? Генеральная инспекция теперь с нас не слезет. Начальник стукнул по столу тощим, но крепким кулаком. Ты сломал ему нос, бля. Он в больнице. Я с невинным видом уставился на Леклерка. О ком вы говорите? У него на шее вздулись синие змеи. Не придуривайся. Шартре тебя узнал. Прошлой неделе, Сен-Мало. Это тебе о чем-нибудь говорит? Я потеребил недавно подстриженную бородку. Сен-Мало? Вообще-то я был в Бресте. Останавливался в гостинице «Солончаки». Можете проверить, номер 302 был забронирован на имя Франка Шарко. Леклерк напряженно помолчал, смял зубами пластинку жвачки, потом снова взорвался. И как нарочно! Британь! Ты сам знаешь, они в два счета докажут, что ты был Сен-Мало. И срать им на твой послужной список и на твои награды. Красный ангел — это давняя история, Шарк. Наверху не очень-то одобряет твои оперативные методы и действия в одиночку. Мне пришлось наизнанку вывернуться, чтобы тебя взяли обратно. И посмотри, в какое дерьмо я из-за тебя вляпался. Тебе совершенно незачем было это устраивать. Прошел почти год. У меня губы сжались в нитку. Может, мы лучше поговорим о деле? Я был на удивление спокоен, и это приводило Леклера в ярость. Кровь как бросилась ему в лицо, так и не отхлынула. Я не могу позволить тебе вести расследование одному. Ты хороший сыщик, ты лучший из всех, кого я знаю, но пойми, если им удастся доказать, что ты избил этого мудака, тебя отстранят от работы, и у меня будет дохерища неприятностей. Но мне необходим человек, который сможет вести расследование от начала до конца. Так что ты будешь помогать комиссару Дель Пьеро. Я вскочил и обеими руками хлопнул по столу. Мне? Мне быть на побегушках у Дель Пьеро? Да вы смеетесь надо мной. Она ж только что у нас появилась. Леклерк положил перед собой папку с делом. Вот, еще один довод в пользу того, чтобы поручить Дель Пьеро серьезное расследование. До того, как прийти к нам, она 3 года проработала в Марсельском региональном управлении в отделе финансовых преступлений и 7 в Лионском управлении по борьбе с бандитизмом, так что опыта у нее хватает. Она быстро разберется. Дайте мне уже свободу действий, это мое расследование. Еще чего? Никакой свободы. Все решено окончательно и бесповоротно. А тебе вообще не на что жаловаться. Никто, мать твою, тебя не отстраняет. Ты... Увидев, что взгляд черных глаз Мартена стал ледяным, я понял, что своего мнения он не переменит. Дель Пьеро ждет тебя прямо сейчас. До того еще, как мы соберем людей, официально объявим о ее назначении. Кабинет на той стороне, сказал он на прощание. Знаю, сквозь зубы ответил я. Вообще-то сегодня я еще в отпуске, так что ухожу домой. До завтра. Дверь кабинета с грохотом захлопнулась, и я понесся по коридору под аккомпанемент выкриков шефа «Не валяй дурака, Шарк, не валяй дурака!». Снаружи была такая парилка, что рубашка на мне мгновенно намокла. С прохожих тоже пот катился градом. Обжигающий воздух заставлял их осаждать фонтаны или загонял в магазины с кондиционерами. И несмотря на все запреты в сене, плескались несознательные купальщики. Так сильно солнце никогда еще не пекло. По дороге я купил свои любимые лавочки в старом магазине, где продается все для моделирования, гуашь, новые кисточки, гипсовые формы. Захотелось сделать и поставить в ожидании поезда на одном из перронов моей железнодорожной сети семью 30-х годов. Мужчину, женщину, девочку в костюмах того времени. И чтоб они держались за руки, и чтобы у них были радостные лица. Такой вот образ вечного счастья. Мобильник зазвонил, когда я шел через парк. «Это Ван де Вельт. Вы просили перезвонить насчет барабанной перепонки. Там что-нибудь нашлось?» «Вы угадали. Барабанная перепонка правого уха жертвы была проткнута. Я достал из евстахиевой трубы оловянный цилиндрик. Должно быть, убийца засунул его туда, протолкнув слуховой проход очень тонким пинцетом. Вот и начинают открываться тайны этого убийства. Я покрепче прижал мобильник к уху. И что оказалось внутри? Свернутая полоска кальки, покрытая надписями. Но понять ничего нельзя. Какие-то горизонтальные, вертикальные и диагональные черточки. Похоже на шифр, которому нет ключа. Я замер на дорожке среди розовых кустов. И что, только эти непонятные значки и больше ничего нет? А в левом ухе тоже посмотрели? Ну, разумеется. Вам известны случаи, когда я что-то делал наполовину? Вы уже отдали гильзу в лабораторию? За ней придут с минуты на минуту. Попросите как можно быстрее отсканировать сообщение и переслать его мне лично. Я продиктовал свой электронный адрес, потом спросил. Скажите, слова «За тимпаном блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды» вам ни о чем не говорят? Вы не нашли следов черной жидкости или какого-нибудь черного вещества? Ван де Вельт на том конце провода что-то жевал. Я устроился на скамейке и вытащил из сумки блокнот. Вдалеке, в тени ивы, лежала девочка с книжкой. Нет, нет, ничего на ум не приходит. За барабанной перепонкой действительно есть жидкость, которая передает вибрации на слуховой нерв, но она скорее перламутрово-белая. Записав это, я попросил его продолжать. Тело жертвы таит столько же секретов внутри, сколько и на поверхности, сказал он. Вы как хотите, вкратце или во всех подробностях? Давайте пока вкратце, только самое главное. Хорошо. Что касается телесной оболочки и скелета, я не обнаружил ни единого повреждения кожи, ни одной гематомы, никаких трещин или переломов. Комиссар, вы ведь одно время работали в бригаде по борьбе с бандитизмом. Да, что? Думаю, вам приходилось оказываться на месте сразу после взрыва. Так вот, здесь картина та же самая. Тело взорвалось изнутри, словно петарда. Точнее, объяснить не могу. Для того, чтобы высказаться более определенно, надо дождаться результатов анализов крови и токсикологических проб. Я записал самое существенное и спросил. Так отчего же она умерла? Ее артерии были забиты невероятным количеством сгустков крови, образовавшихся, по-видимому, в результате разрыва красных кровяных шариков. Сосуды из-за этого раздулись, что привело к нарушению работы сердца и сосудистой системы легких. И в результате у женщины началось воспаление легких, сопровождающееся острой бронхопневмонией или, если вам так больше нравится, бронхитом силой в 10 баллов. Очень странно в такую жару, да? А могла она быть отравлена? Могли ей впрыснуть какое-то ядовитое вещество? Никоим образом. С тем набором реактивов, каким мы располагаем, проще простого выявить признаки любого отравления нет. Она не была отравлена. Единственное, что мы нашли у нее в желудке, это огромное количество меда. Огромное количество? Это сколько? Больше 500 граммов. И должен сказать, убийца, судя по всему, жестоко принуждал ее проглотить весь этот мед. Небо и горло поцарапаны так, будто ей силой пропихивали в рот ложку или воронку. А что это за мед? Удалось остановить? Довольно давно начавшиеся пищеварение и химические реакции мешают нам определить его сорт или происхождение. Ответил он и, воспользовавшись моим замешательством, прибавил. Поверьте, комиссар, эта женщина была настоящей биологической бомбой. Что-то полностью разрушило ее изнутри. Какая-то болезнь, возможно, какой-то вирус. К сожалению, пока непонятно, ни с какой скоростью шел процесс, ни при каких обстоятельствах, но, учитывая состояние внутренних органов жертвы, можно утверждать с полной уверенностью, что убийство совершено, так сказать, не на поверхности, а внутри ее тела. И ван дер Вельт, резко, как обычно и делают спешащие люди, отключился. Я медленно запрокинул голову. Мой затылок лег на спинку скамьи. Перед глазами раскинулось незапятнанное ни единым облачком небо. Труполог назвал потерпевшую биологической бомбой. В послании говорилось о бедствии. И тогда бедствие под трубные звуки распространится. Как же это все понимать? Надо ли считать убийство в исповедальне первым предупреждением? Я встал со скамейки и сунул руки в карманы. Слева от меня девочка, почти скрытая цветником, продолжала читать. Меня заинтересовала не столько она сама, сколько ее книга. Я глаз не мог оторвать от синей-зеленой обложки, и сердце у меня стучало все сильнее. «Подвиги Фантометты», издание 1961 года. Любимая книжка моей дочки, моей Элоизы. Указательный палец трупа направлен в сторону предупреждения, вырезанном в камне на высоте 10 метров от пола. Жертва раздета догола, полностью выбрита, поставлена на колени, ее плоть взорвана изнутри. На голове у нее 7 живых бабочек, 7 сфинксов, мертвая голова. В послании говорится: «За тимпаном блудницы ты найдешь бездну и ее черные воды. Затем достойный убьет вторую половину из двух половин своими нечестивыми руками, и волна сделается красной. И тогда бедствие под трубные звуки распространится. И во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете. Следи за болезнями, а главное берегись дурного воздуха». Усевшись по-турецки посреди гостиной, я раскидал вокруг свои заметки. За тимпаном блудницы судмедэксперт нашел оловянную гильзу, в которой лежала исчерканная непонятными знаками полоска кальки. У меня перед глазами была отсканированная копия, с которой я все перерисовал на кальку, чтобы воспроизвести оригинал. Знаки на кальке. Почему было не взять просто бумагу? И какая тут связь с бездной? Что означают черные воды? Я вновь вспомнил о Поле Лежандре, моем докторе богословия. Бросился к компьютеру и проверил почту. Ничего интересного, одна тупая реклама. Ладно, позвоню. Опять автоответчик, ничего не поделаешь. Символы явно требовалось чем-то дополнить. И тогда из этих горизонтальных и вертикальных черточек, из этих косых штрихов, вполне могли бы сложиться слова, а из них другой текст. Текст, части которого не достает. Я напрягся, подобрал предупреждение и прочитал вслух. Затем достойный убьет вторую половину из двух половин своими нечестивыми руками. Две половины. Так вот оно, что у нас только половина послания. Потому и калька. Эту полоску кальки надо наложить на вторую его часть. Но ведь ван дер Вельт препарировал тело. Открытое сердце, взрезанный мочевой пузырь, распиленный череп и скромсанный мозг. Отличная работа, конечно, вот только смерть больше ничего нам не сообщила. И где же, черт возьми, искать недостающую половину? Как добраться до бездны с ее черными водами? Послание? Все должно таиться в послании и скрываться за буквами. Я перечитал его еще раз, потом еще раз 10, потом еще 100 раз, впиваясь в каждое слово, в каждую запятую, отмечая каждую заглавную букву. С большой буквы начинается блудница, жертва. С большой буквы начинается половина. А что, если вторая половина обозначает мужа потерпевшей? В таком случае он тоже в опасности. Может быть, убийца напал не на одного человека, а на семейную пару? Это меняло условия задачи. Я вскочил, не в силах усидеть на месте. Да, но что делать и куда уйти? У меня же нет ничего, кроме обрывка сведений. Пицца исчезла в моем желудке до последней крошки. Но я даже не понял, в чем она была. Шуршание радио. Надо настроить на другую волну, и неважно на какую. Только бы не тишина, лишь бы не молчание. Не то они могут вернуться. Голоса. Все, несомненно, здесь. Прямо у меня перед глазами. Я опустил веки. Тень, взбирающаяся на самый верх лесов. Глубокая ночь, апрель. Вокруг изображения святых, витражи, распятия, отзвуки молитв. Почему в церкви? И зачем так высоко, там, где никто не увидит? Наслаждение. Затем, чтобы потом наслаждаться, стоя в толпе. Я представил себе, как он каждое воскресенье поднимает глаза к посланию в ту самую минуту, когда рядом проповедует Слово Божье. Испытывал ли он при этом возбуждение? Упивался ли своим могуществом? Заранее объявить об убийстве, вырезать свое сообщение на камне под сводами храма у всех на виду. Какое удовольствие для извращенца. Я снова впился глазами в текст. Достойный. О ком он говорит? О себе самом? Почему он так упорно оставляет шифрованные сообщения? Какая роль отведена в его игре этой женщине с разрушенным телом? Что означает слова «во время потопа ты вернешься сюда, ибо все заключено в свете»? Куда вернуться? В церковь? Когда мой запас мыслей совершенно истощился, я принял душ, потом оделся полегче в шорты с майкой. Окна были распахнуты настежь, но вместо воздуха впускали в комнату лишь тучи комаров. Растения в ящиках на балконе умирали от жажды, и я полил их прохладной водой. Уже 10, смеркается. Скоро совсем стемнеет и наступит ночь, а я один. Один в кухне, один в постели. Не вспоминать, не вспоминать. Надо занять чем-нибудь голову. Телевизор. Надо включить телевизор. Скрип тормозов и крики. Приходи к нам, Франк. Приходи. Элоиза ждет тебя, хочет тебя видеть. Приходи, не оставляй нас одних. Сюзанна за 6 лет после этого кошмара, она не сказала ни слова. Почему же она сейчас не оставляет меня в покое? Почему ее голос звучит у меня в голове? Не думай, Франк, не думай. Поезда, запусти поезда. И надо закончить пейзаж. Надо отлить, раскрасить и поставить семью. Завтра куплю рельсы. Надо расширить сеть, надо нарастить рельсы. И локомотивов можно добавить. Шума пусть будет побольше, побольше шума. Надо, чтобы все время был шум вокруг. Я дрожащей рукой потянулся к коробочке с таблетками, и тут дверь постучали. На лестничной площадке девочка вся в слезах, трясется. И мне показалось, что это та самая малышка с фантометтой. Я присел на корточки. Что случилось? Девочке не больше 9 или 10. Круглое личико пылает от смущения. Она смотрит в пол и теребит тонкими пальчиками складки голубой ночнушки. Я осталась снаружи. Мама ушла на работу. Я хотела поймать кошку. Она выскочила следом за мамой, а дверь захлопнулась. Мои губы сами собой расползлись в нежной улыбке. «Когда вернется твоя мама?» «Завтра утром. Она медсестра». «А папа твой где?» «Он уехал. Уже давно». Я жестом пригласил ее войти. «Вы с мамой только что переехали?» На прошлой неделе... Девочка в полном восторге замерла перед моей железной дорогой с тоннелями и маленькими паровозиками, которые пыхтели от удовольствия, хвастаясь своей силой, и одним движением смахнула слезы. «Красиво, правда?» – пробормотал я, опускаясь на колени рядом с гипсовыми фигурками. Я смотрел на нее, забыв о времени, тем глуповатым взглядом, какой навсегда остается у любящего отца. «Ты знаешь, в какой больнице работает твоя мама?» Девочка молча помотала головой, ее агатовые глаза горели. «Почему она пришла именно ко мне?» К полицейскому, погруженному в свои воспоминания. К человеку, который ни с кем не встречается и ни с кем встречаться не хочет. Один раз я видел репортаж про льва, сжалившегося над раненой антилопой. Эта девочка совершенно выбила меня из колеи. Немного подумав, я предложил. «Слушай, а давай сунем записку под дверь твоей квартиры. Напишем, что ты здесь, в 32-й. И тогда твоя мама, когда вернется, будет знать, где тебя найти, хорошо? Я лягу на диване, а ты можешь спать на моей кровати». Она стиснула руки на груди и торжествующе завопила «Да!». Вечер догорел, освещенный нашими сообщническими взглядами. Я рассказывал ей про поезда, объяснял, какие правила надо соблюдать, как оживлять персонажей, а еще как использовать бытовые материалы, чтобы создать декорацию. Бумага, пробки от бутылок, спички. Все это в игрушечном мире, а тем более под детским взглядом, вырастало, превращаясь в садики, цветники, поля, люцерны. Отцовство не забывается. Разлука его только укрепляет. «Хочешь приложить руку к моему сердцу?» – прошептала она, когда я подтыкал одеяло. Такое простое действие, но такое мучительное. Слегка удивленный этим предложением, я осторожно приложил ладонь к левой стороне ее груди и не почувствовал никакого биения. У меня внутри все сжалось, а девочка улыбнулась во весь рот. «Мое сердце прячется справа», – выдохнула она. Я хотел переместить руку, но малышка ее оттолкнула. «Вообще-то это врожденная аномалия, но для меня огромная удача. Знаешь почему?» Я медленно покачал головой. «Раньше, когда папа меня обнимал, наши сердца оказывались рядом, и каждый из нас чувствовал биение сердца другого. И знаешь что? Наступало время, когда удары точно совпадали. Ритм совпадал. Вот потому я знала, что мой папа меня любит». Я таял, убаюканный ее медовыми словами. И тут она, показав пальцем на экран компьютера, спросила, почему он вдруг замигал? «А, письмо». Я кинулся к компьютеру, развернул окно с последним сообщением. От Поля Лежандра, моего доктора богословия. Не дыша, проглотил присланные им несколько строк. Кровь стучала мне в висках. «Слушай, мне надо уйти. Очень срочное дело. Я... С тобой пока посидит мой сосед. Ты знаешь Вилли? Парня, у которого на голове спагетти. Вот увидишь, он очень хороший». Она распрямилась, словно кобра, и сердито прошипела. «Нет, я хочу оставаться здесь и с тобой. Не уходи». «Ну, я скоро вернусь». Глаза у нее стали серыми, как грозовое небо. «Не уходи, Фрэнк. Останься со мной. Если ты ее разозлишь, она уйдет». «О ком ты?» Но девочка забилась поглубже под одеяло и больше рта не раскрыла. Вилли в пижаме курил на другом конце площадки перед своей закрытой дверью, вяло свесив голову к плечу. Я рассказал ему про девочку. Он зевнул, затянулся и проворчал. «Валяй, дядя, приводи ее, но предупреждаю, я типа нянькой быть не собираюсь. Сейчас завалюсь дрыхнуть, так что...» Я кинулся в комнату. Постель в беспорядке, подушка смята, но никакой девочки нет.

А западня? Ты подумал про западню, бля? Впереди, позади. Могут напасть откуда угодно, в любую секунду. Взмах лезвия, шланг перерезан, и смерть. 20 метров. Светлячок. Светлячок в этом огромном враждебном небе. Глыбы воды стараются раздавить меня, размолоть, стереть в порошок. Маска давит на лицо, высасывает глаза. Все мои органы сжимаются, легкие, пищевод, желудок. Меня тошнит, меня сейчас вырвет. Я спускался слишком быстро. По правилам 15 метров в минуту, не больше. Не больше, иначе ты сдохнешь, ты взорвешься. Наружу, безмолвие. Бегут пузырьки, течет кровь, стучит сердце. Сколько еще спускаться, сколько? Где я? У меня поменялись местами понятия верха и низа. Пузырьки. Просто смотри на пузырьки. Они поднимаются, значит, ты опускаешься. Холод глубин сковывает мышцы, превращает плоть в камень. В ушах гудит. Кровь заполняет полости. Дыши, дыши, дыши. 5,8, 40, 6,8, 48, 9,8, 80, 70, 72. Страх, смерть, боль, смех, металл, Элоиза. Я люблю тебя. Люблю тебя, Фрэнк. Фрэнк. Фрэнк. Комиссар полиции. Шарк. Шарко. Акула. Акула живет в воде. Я сейчас в воде. Значит, вдох. Я живу в воде. Выдох. Комар, хоботок, укус, вдох. Темно. Темно внутри, темно снаружи, выдох. Передо мной мелькнула белая ступня. Шум, мгновенная вспышка ужаса, потом вся нога. Сердечный ритм ускорился втрое. 60, 120, 180. И паника. Я задыхаюсь. Воздух. Дайте воздух. Как вообще надо дышать? Воздух, рот. Вдохни ртом, выдохни через нос. Еще разок. Потом все сначала. И слушай сердце. Свое сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох. Так, так, так, так, дыши глубоко. Ты еще жив, ты жив, ты жив. Человек в гидрокостюме лежал внизу, подо мной. Его конечности были опутаны толстой веревкой, пропущенной через приваренные к стенке карабины. Я видел его лишь мгновениями, когда на него попадал свет моего фонаря. Теперь Тиссаран дышал непрерывно, выпуская серебристые цепочки пузырьков. Рядом с ним два баллона с кислородом, два источника жизни, от которых змеился шланг. В луче фонаря, выкатившегося из орбит глаза с кровавыми прожилками. В них ужас умирающего животного. Охваченный паникой, человек трясет головой, извивается, стараясь сбросить путы. У него сорвался клапан. Послышалось нечто вроде сдавленного рычания. Вода с бешеной скоростью хлынула ему в рот, будто плотину прорвала. Я задержал дыхание, зажал ему подбородок. «Давай, глотни моего воздуха!» Он укусил мой октопус и попытался вывернуться. «Дыши, блядь, или подохнешь!» Выбора нет. Кулаком ему в висок. Оглушенный он сделает большой глоток воздуха. Вот так, вот так. Давай, успокойся уже. Теперь я дышу. Теперь его очередь, теперь моя, теперь его. Перерезаю веревки, они лопаются. Руки и ноги я ему не развязываю. Освободившись, он явно попытается меня утопить. Его очередь, моя очередь, вдох, выдох, вдох, выдох. Ты должен жить, слышь. Живи. Глотай, глотай воздух. Хлебни этой блядской жизни, давай. Обхватываю его подмышками и энергично двигаю ластами. Чувствую сильное сопротивление, что-то мешает. Странно, что еще его удерживает. Последний рывок, и мы отделяемся от дна. И тут он скрывается за пузырьками. Он выпускает их сотнями, он так отчаянно вопит, что, кажется, пробивает стены безмолвия. Он отказывается от кислорода. Взгляд его мечется под маской вниз, он смотрит вниз. Направляя туда фонарь, луч становится оранжевым. Смесь желтого и красного. Желтый свет моего фонаря, красный цвет его крови. Кровь течет из его левой ноги, просто хлещет.